Достоевский говорил о Пушкине, что, уйдя безвременно от нас, он унес с собою в могилу загадку, которую предстоит разгадывать всем последующим поколениям русских писателей. Словом, человеческое сознание так уж устроено, что из любого бедствия, случающегося с людьми, извлекает уроки для нового возвышения их. Да, Пушкин унес с собою в могилу загадку своего гения. Это верно. Однако верно и то, что она осталась при нас. Пример его отношения к своему Онегину – лучшее доказательство тому. Он чувствовал, что роман остался так и незаконченным. Ближайшие друзья Пушкина всячески содействовали его окончанию, не следуя их советам. Он, тем не менее, откликался на них и в стихотворной форме. Имеется 4 таких наброска. Первый датирован 1833 годом, остальные 3 относятся уже к 1835 году. Начнем с первого. Обращение к Плетневу. «Ты хочешь, мой наперстник строгой, боев парнасских судья, чтоб тревогой на прежний лад настроя давно забытого героя, когда-то бывшего в чести, опять на сцену привести. Ты говоришь, Онегин жив, и будет он еще не скоро схоронен. О нем вестей ты много знаешь. Петербурга и Москвы возьмут оброк его главы». Тут главное, Онегин жив, и будет он еще не скоро схоронен. Это завещание Пушкина своим наследникам помнить об Онегине, который действительно стал для них величайшей проблемой. Два наброска 1835 года по поводу Онегина дают некоторые основания думать, что у Пушкина порою возникали намерения вернуться к Онегину. «Ты мне советуешь, Плетнев любезный, оставленный роман наш продолжать, и строгий век, расчеты век железный, рассказами пустыми угощать. Ты думаешь, что с целью полезной тревогу сможно сочетать, и что нашему собрату брать с публики умеренную плату? Ты говоришь, пока Онегин жив, да толь роман не кончен, нет причины его прервать, к тому же план счастлив». Следующий набросок еще более настраивает нас на тот лад, насколько к концу своего пути в Пушкине жива была мысль об Онегине, как о романе, оставшемся не совсем законченным. На этот раз Пушкин обращается ко всем своим друзьям, а не к одному только Плетневу. «Вы за Онегина советуете, други, приняться мне опять в осенние досуги. Вы говорите мне, он жив и не жив. Итак, еще роман не кончен, это клад. Вставляй в просторную, вместительную раму картины новые. Открой нам диораму, привалит публика, платя тебе за вход, что даст еще тебе и славу, и доход. Пожалуй, я бы рад, так некогда поэт. Я думаю, последнюю, оборванную строку надо понимать не так, что у поэта нет времени на продолжение, как бы прерванного романа, а так, что с неким поэтом случилось некогда нечто подобное. Но это лишь гадание. В последнем послании друзьям своим о возможности или невозможности продолжать Онегина Пушкин дает свое окончательное решение на этот счет. Это послание делится на 2 равные половины, то есть заключает в себе 2 онегинские строфы. Мы прочтем их в обратном порядке. «Вы говорите, слава Богу, пока мест твой Онегин жив, роман не кончен. Понемногу иди вперед, не будь ленив. со славы, вняв ее призванию, сбирай оброк хвалой и бранью, рисуй и франтов городских, и милых барышень своих, войну и бал, дворец и хату, и келью, и харем».